что невозможно на железной дороге. Читатель улыбнется. Я признаю, что этот план был трудно реализуем, но он совсем не так плох, как проект известного нью-йоркского профессора, который предложил перекачивать воздух из тропиков в умеренные широты, проигнорировав тот факт, что для этой цели Господь уже сотворил гигантский механизм. Еще один замысел, гораздо более значительный и привлекательный, имел целью получать энергию от вращаемых земных объектов. Я сделал открытие, что благодаря суточному вращению Земли объекты на ее поверхности также смещаются попеременно, то по ходу, то против поступательного движения. В результате возникает большая разница в количестве кинетической энергии, которую можно было бы использовать самым простым, какой только можно было вообразить, способом для передачи движущегося усилия в любой обитаемый регион мира. Не могу найти слов, чтобы описать свое разочарование, когда позже я понял, что был в затруднительном положении Архимеда, который тщательно искал точку опоры в пространстве. К концу каникул меня отправили в высшую техническую школу в Граце, в Стирии. По мнению моего отца, одно из лучших учебных заведений с хорошей репутацией. Именно этого момента я страстно ждал и начал учение при добром покровительстве и с твердым намерением добиться успеха. Уровень моей подготовки был выше среднего, благодаря урокам моего отца и выпавшим мне благоприятным возможностям. Я выучил несколько языков, просмотрел книги нескольких библиотек, выуживая более или менее полезную информацию. Кроме того, теперь я мог выбирать предметы по своему желанию, и рисование от руки больше не досаждало мне. Я решил сделать сюрприз своим родителям, и весь первый год регулярно начинал работу в 3 часа ночи и трудился по 11 часов до самого позднего вечера, не давая себе передышки в воскресенье или праздничные дни. Поскольку большинство моих сокурсников не обременяли себя усердием, мне, как и следовало ожидать, удалось побить все рекорды. Я сдал в течение года 9 экзаменов и заслужил у преподавателей наивысшие оценки. Вооруженный лестными свидетельствами, я позволил себе краткие вакации, предвкушая триумфальный приезд домой. Но был ужасно обижен, когда мой отец сжег все эти награды, заработанные тяжким трудом. Это едва не подорвало мои честолюбивые устремления. Но позже, после его смерти, я испытал боль, найдя связку писем от моих преподавателей, где они настоятельно предупреждали отца, что если он не заберет меня из института, это может кончиться моей гибелью от перенапряжения сил. С этого времени я посвятил себя преимущественно изучению физики, механики и математики и проводил все свободное время в библиотеках. У меня была настоящая мания доводить до конца все, за что бы я ни брался, и это зачастую доставляло мне трудности. Так, однажды я начал читать труды Вольтера. И тут, к своему ужасу, обнаружил, что существует около сотни больших, напечатанных мелким шрифтом томов, которые этот изверг написал, выпивая по 72 чашки черного кофе в день. Пришлось дочитать все эти томища до конца. Но когда я отодвинул от себя последнюю книгу, меня охватила радость. И я сказал: «Впредь никогда». Мои успехи на первом курсе были по достоинству оценены преподавателями и подарили мне дружбу с несколькими из них. В частности, профессора Рогнера, преподававшего основы математики, профессора Пешля, возглавлявшего кафедру теоретической экспериментальной физики, и доктора Алли, читавшего курс по интегральным исчислениям и специализировавшегося на дифференциальных уравнениях. Этот ученый был самым блестящим лектором из всех, кого я когда-либо слушал. Он проявлял особое участие ко мне и к дальнейшему развитию моих успехов, и не раз оставался на час или два в лекционном зале и давал решать задачи, что доставляло мне большое удовольствие. Именно ему я открыл свой замысел, проект летательного аппарата. Не иллюзорную выдумку, но изобретение, прочно основанное на научных принципах, которое стало осуществимым с помощью моей турбины и которое вскоре можно будет предъявить миру. Оба других профессора, и Рогнер, и Пешель, были людьми необычными. Первый обладал такой своеобразной манерой высказываться, что каждый раз при этом возникал некий разгул необузданности, который сменялся длинной, вызывающей замешательство паузой. Профессор Пешель был по-немецки методичен и весьма основателен. Его огромные руки и ноги напоминали медвежьи лапы, но каждый раз демонстрационный опыт проходил у него с точностью хронометра и без единой осечки.